до самой ничтожной крупинки песка на дне Мертвого моря. Настолько велико различие по свойствам. Как же может человек предпринять такой шаг? Творец так обустроил свое творение, что это совершенно невозможно сделать иначе, чем через веру выше разума и выше знания. Путь к кли хохма, то есть о четвертой стадии, к первой, под силу каждому человеку. Надо, правда, самому приложить силы, чтобы подняться к первой стадии, но это возможно. А затем кетр возможен только выше разума. Кетр находится в самом творении. Это промежуточная фаза между творением и Творцом. У самого творения уже есть кли, состоящий из четырех стадий. Кли хохма – наитончайший из них, ибо это самая маленькая буква Юд из всех букв святого языка и первая буква имени Авая. А кетер еще не буква, а кончик буквы Юд. Нет в нем еще толщины желания. Как может творение в состоянии кли хохма с авиютом стадии 1 перепрыгнуть через силы земного тяготения, подняться в кетер? Это поднятие означает приведение себя в соответствии со свойствами кетера, облечься на кетер. Как это сделать возможным? Как из стадии первой прийти к стадии ноль? Разумом невозможно. Никак невозможно этого достичь нашей головой. Творец так обустроил мир, что человек сначала требуется применить свои собственные силы от стадии четвертой к стадии первой, а потом подняться в кетер верой выше разума. Приход к самому Творцу, именно это дает ощущение прощения, ибо в кетере больше не чувствуешь сил самого себя. Когда приходишь к кетеру, исчезает зло и всякие другие вещи, которые тебя утруждают, делают озабоченным. Где находится у нас кетер, если посмотрим внутрь себя? Малхут в самом низу. Таким образом, если посмотришь в себя снизу вверх, то увидишь, что чем выше изнутри поднимаешься, тем ближе поднимаешься к кетеру. Там, где моя голова, на самом верху головы, там мой кетер. Не зря в физической голове новорожденного на самом верху дышит ее темочка. И темочка – самое тонкое место на голове. Чува – возвращение к Творцу. То есть чува – возвращение к Творцу. Означает таким образом движение не сверху вниз, а снизу вверх, через Есод. В себе делаешь возвращение вверх, к кетеру. Как мне утоншить мой авьют? Кли не может подниматься вверх. Кли, желание можешь, правда, утоншить через Есод. Нам известно, что у Есода есть сила, чтобы подниматься вверх. И потому через Есод производишь подъемы. Последняя вверху станция – это кетер. Полная самоотдача. Сначала должен делать все, что в твоих силах, чтобы пройти от стадии четвертой к стадии первой. А что делать брату? Он должен делать все, что в его силах, чтобы оправдывать свои состояния. Должен сказать себе, что все это его собственное состояние, а не перекладывать вину на брата Б. Если это действительно так, что брат Б незаконно крадет у брата А его клиентов, то этим должны заниматься судебные инстанции или организации объединения в этой области предприятий. То есть, не судить самому другого, тем более своего брата. Существует мидраш, аллегорическое повествование о двух братьях в Иерусалиме. Они жили неподалеку друг от друга. Один был богатым, а другой бедным. Праздники приближались. Один из братьев, тот, что богатый, пошел ночью к сарайчику. К сарайчику брата с большим мешком зерна. Ибо брат беден, а у него большая семья. На следующий день увидел бедный брат мешок зерна. Никак это мне послано с неба, подумал он. Поделюсь-ка я со своим братом. Но богатый брат не должен знать, что получил от него. Только это называется отдачей. И вот в эту самую ночь он понес половину мешка к хранилищу своего богатого брата. Но и богатый брат пошел снова с мешком зерна к сарайчику брата, выбрав для этого самую темную часть ночи. На половине пути они столкнулись друг с другом, в то время как занимались отдачей другому. Мидраш говорит, что на этом самом месте, где они повстречались друг с другом, там и был выстроен храм. Весь смысл жизни – идти выше разума. Именно тогда приобретешь Царство Небесное. И это кетер. Кетер в себе, а не где-то вовне. Кто побеждает свой разум и идет выше него, получает Царство Небесное. Идти выше разума означает подниматься к своему кетеру. Таким образом, он получает тогда Царство Небесное. В кетере нижней ступени одета Малхут, верхней сопряженной ступени. Малхут, сопряженной верхней ступени, находится выше килим злых побуждений брата А, который он испытывает к брату Б. Малхут верхних ступеней одета в кетер брата А. Это всегда происходит таким образом, ибо именно так связываются миры Парцуфим и Сферот. В любом состоянии Малхут верхней ступени одевается в кетер нижней. Малхут верхней ступени называется Малхут Шамаем, Царство Небесное. Малхут означает царство. Почему небесное? Келим, требующий исправления, как земля, но верхняя ступень, как небеса, по отношению к этим келим. Неисправленный келим, нижней ступени – это желание получить или что-то же самое, как Малхут по отношению к верхней ступени. Малхут верхней ступени всегда одевается в кетер нижней ступени. Разве надо куда-то идти? Единственное, что требуется, это идти верой выше разума. В случае братьев А и Б дело обстоит следующим образом. Разум брата А говорит ему, что его брат Б играет фальшивую, крадет его клиентов, совершает другие незаконные поступки, ведь иначе откуда же у него были бы все эти дорогие машины, яхта, почет и слава. Брат А должен идти верой выше знания. Ибо разум желает править им, желает, чтобы он фиксировался на плохом. Его разум говорит, ты никуда не годишься, а по натуре просто слабак, баба, а не мужик, и так далее. То есть пытается соблазнить его с левой стороны, внушая негативные к себе отношения. Или же разум подходит к нему с другой стороны. Помнишь еще? Это другая сторона разума. Правая внушает ему обратное. Посмотри как на себя. Вот это молодец, мужик, хоть куда. Таково, как ты просто не слышишь. И так далее. То есть он провоцирует с другой стороны медали, чтобы поймать на гордыне. В случае брата А разум провоцирует его с левой стороны, и если он на него станет реагировать, то попадет в ловушку, в сети ситрахры своего злого намерения. Что же ему делать? Идти верой выше разума, сначала свое состояние оправдывать своими силами, благоволить брату Б. Человеку дано благоволить другому. Тогда он сможет подняться с четвертой стадии на третью стадию и так далее. Это работа внутри четырех нижних келим. Если станет благоволить другому, то сможет утоньшить свой авьют, свою неуспокоенность. Мы не благоволим другому, а поэтому не благоволим и самим себе. Можно сказать, что поэтому не благоволят и нам. Вся неуспокоенность из-за того, что не благоволим, не даем самим себе покоя. А это от того, что не благоволим другому. Всегда жалуемся другого на общество, на кризисы, на погоду и то прочее. Не имеет значения, на что и на кого. Лишь бы жаловаться на то, что вне меня. Это ложь вне меня. А потому не доходим до собственных внутренних слоев. Брат А должен прикладывать усилия, чтобы больше и больше благоволить брату Б. Как? А пусть сначала работает над тем, чтобы благоволить брату Б в самой мелочи. А затем в чем-то чуть больше. Это и означает, что он утончает свои келим плохого глаза в отношении брата Б. Так он сможет постепенно прийти к истинному успокоению. И вот он приходит к кли хохма включительно, а затем должен сказать верой выше разума. Даже если я не понимаю этого, но иду выше моего разума, как он может решиться пойти на это? Слова, произнесенные Йешуа, характерны для кли кетер. Например, если тебя бьют по правой щеке, подставь и левую. Надо исходить из святого языка, тогда сможешь действительно понять, что это означает. И мы этим же начали заниматься в специальной дисциплине учения о Царстве Небесном, аудиоуроках, на базе которых и пишется книга учения о глупости. Мы изучаем отрывки из Брит Хадаша, Нового Завета, на святом языке. Все, что Йешуа сказал о Царстве Небесном, это о кли кетер. Если станешь соблюдать то, что он сказал, то научишься подниматься и входить в кли кетер. Тогда должен идти верой выше знания. Войти в кли кетер можно только верой, а не разумом или знанием. Кто занимается творцом, только разумом, никак не удостоится кли кетер. Без веры никак не прийти к кли кетер. А если не приходишь к кли кетер, откуда сможешь получить свет? В кли кетер одевается малхут верхней ступени, а через малхут верхней ступени можешь привлечь все изобилие. Разумеется, через малхут доброй стороны древа добра и зла. Малхут верхней ступени одета в твой кетер, и ты выбираешь сторону этой малхут, где она связана с биной. Сторону добра, то есть вторую верхнюю точку малхут. Но не дотрагиваешься до места малхут де малхут, которое тебе ничего хорошего не даст, а выбираешь ту сторону малхут, которая одета в твой кетер данного состояния. Ту верхнюю точку малхут, которая соединена с биной, оттуда и получаешь все добро от верхней ступени. Как Йешуа говорит: «Я делаю только то, что делает мой отец, от кого я все и получаю». Сначала всегда необходимо прийти к этой малхут верхней ступени, одетой в твой кетер. Это означает, как и говорит наше учение, возложить на себя его Царство Небесное. Возложить на себя иго, Царство Небесное, иго, так как это выше разума. Это ощущается как иго, ибо человек сделан для получения ради себя. Когда приходишь к кетеру, то ничего не получаешь ради себя. А это абсолютно противит природе человека, который рожден, сделан. Все, что он есть, это получение ради себя. Когда приходишь к кликетер, то ощущаешь нечто неземное. И это отдача. Должен постоянно возлагать Царство Небесное на себя. В Шлаве Асулам, например, говорится только о возложении Царства Небесного на себя. Это ничто иное, чем то, что сказал пророк Йешуа, только иными словами. Учи именно так это видение в мистерии прощения. Не то, что сам должен кого-то простить, а только если отпустишь другого, то тогда лишь сможешь начать со собственным прощением. Прощение не требуется просить у Творца губами. Это не помогает. Если не приходишь к кли-кетер. Не поможет, если молишься губами, а в душе желаешь, чтобы другой видел и думал, как рьяно ты произносишь молитву. Йешуа смотрел на народ с любовью. Каждому дано таким образом приходишь к собственному спасению. И оно, конечно же, придет. В 2000 году, в конце тысячелетия, тогдашний Папа Римский был первый, кто принес евреям свое глубокое сожаление. Да, раскаяние. Он попросил у евреев прощения за то, что церковь причинила евреям. Это было искренне, а не комедия, ибо было навеяно свыше. Время Машиаха пришло. Обрати внимание, теперь настало время, когда и евреи официально, открыто перед всем миром, выразят глубокое сожаление. Да, раскаяние за то, что предали Йешуа смерти. Им не требуется становиться христианами. У всего человечества есть только один освободитель. Сегодня не стало время, когда евреи всего мира выразят свое глубокое сожаление за тот факт, что убили Йешуа. Ибо так стоит в их законах, что тот, кто дает задание другому, чтобы произвел убийство, по сути, заказное убийство, сам виновен в этом убийстве по статье за убийство. То есть он сам убийца. Слушай внимательно и не борись против того, что я говорю. Тогда это тебе поможет. Все состоит из общего и частного аспекта. Что случилось вследствие убийства Йешуа как пророка в общем аспекте. Врата к небесам были убиты. Они убили спасение, посланное на землю телесно. Но гораздо хуже и трагичнее то, что это убийство повлекло за собой в частном аспекте. Ведь каждый еврей, включая и того, что во всех последующих поколениях после этого тогдашнего убийства 2000 лет назад и вследствие его затоптал ногами своего собственного Йешуа сегодняшнего дня, свой собственный кетер сейчас, свое собственное спасение сейчас. С того самого события, когда евреи отдали Йешуа на убиение. Они закрыли себе доступ к кли-кетер. Известно, что по шкале человеческих душ евреи представляют собой голову. Три первые высшие сферот. Это означает, что если евреи не раскроют замки высшего кетера, который пришел в первую очередь ради них, то и спасение Йешуа в первую очередь не придет и к евреям. Ибо они ведь первые получатели высшего света, и они не смогут его получать, пока не сделают тшува. Возвращение к кетеру. А так как они не принятием Йешуа образовали буферную зону между светом спасения, Царства Небесного, и остальными народами мира, то свет спасения не поступает и на другие уровни, и другим народам. И поэтому и христиане, которые верят в Йешуа, могут получать лишь незначительное освящение от полного света спасения. Другими словами, если, или лучше сказать, когда, ибо это обязательно произойдет в наши дни, евреи открыто принесут свои искренние извинения, и весь мир услышит их, тогда будут решены все существенные проблемы в самом корне. Внемли тому, что я здесь говорю, и учи урок, содействуй этому. Пока евреи этого не сделают, не придет на земле конец всевозможным кризисам, землетрясениям, наводнениям, войнам, грабежам, насилию, голоду и так далее и прочее. Ничего не предоставит структурного решения, если евреи как можно быстрее не соберутся вместе и не сделают этот маленький жест. Чтобы выразить всему миру глубокое сожаление и раскаяние за то, что сделали с Йешуа, и тогда раскроются их еврейские врата всему миру, и вот это даст гигантское исправление и воздействие на весь мир. Это должно исходить в первую очередь от Израиля, от имени главного рабината Иерусалима. Ведь это они передали Йешуа римлянам на убиение. Они и должны очистить это во внутреннем сознании человечества всех времен. Причем все евреи по всему земному шару должны поддержать этот акт принесения извинения и содействовать тем самым высшему прощению евреев. Конечно же, все находится в одном человеке. Все существует из общего и частного аспектов. Каждый еврей должен привести Йешуа в себе к жизни. Это и есть воскрешение из мертвых. Надо сделать в себе отверстие к Йешуа, к высшему кетеру. И тогда скорее придет Машиах. Только бы евреи к этому прислушались и чистосердечно приняли. Остальной мир жаждет этого. Понимают ли они это сознательно или нет? Только бы евреи это приняли. Здесь, говорит каббалист этого времени, в преддверии прихода Машиаха, слова освобождения, которые приходят к нему прямо сверху, и их нельзя игнорировать, делать вид, что не замечаешь. Услышь и внемли ради твоего же добра. Евреям совершенно не требуется становиться христианами. Но они должны пройти духовную микво. То есть они должны пройти духовное очищение, духовную микве, духовное окунание. Им необходимо просить прощения за их глубиннейший заложенный грех в убиении Йешуа, спасителя человечества. Они должны это сделать открыто и безвозмездно. И пусть учат, что хотят, но этот шаг должны обязательно сделать. Но как могут евреи выразить глубокое сожаление за убийство Йешуа, если они ему не могут простить того, что он им причинил, того, что его именем причинили евреям? Злые языки говорят, что это непобедимо у евреев, чтобы смогли простить Йешуа. Но ведь евреи возлагают таким образом всю вину именно на его плечи. В наше время это победимо. если, когда еврейские религиозные и светские лидеры оставят в этом отношении свои традиционные позиции ради истинного мира, ради шалом, ради освобождения, тогда это станет реально осуществимым. Это очень просто. Как Ешуа сказал, разве трудно сказать парализованному «вставай и иди»? Что это означает? Парализованный – это тот, кто не в состоянии подняться к кликетер. Тот, кто не желает получать высший свет от Царства Небесного. Конечно же, это то, о чем говорит сам Ешуа. Просто неисправленному народу надо было рассказать это так, чтобы представляли себе, как будто это было материальное «вставай и иди». Тогда, если человек после внутренней миквы станет ощущать кликетер, то будет излечен и спасен. Я был парализован и пошел, был слепым и стал видеть, был глухонем, был глухонемым и стал слышать и говорить. И все это после моего духовного окунания. И каждый это может. То есть не только в общем аспекте, это не так, что надо указывать пальцем на евреев, мол, что это они не делают, но теперь это раскрыто и тебе лично. Если сам станешь это делать, если каждый человек это в себе произведет, не думай, если другие не делают, почему бы мне делать? Есть, конечно же, и другие, которые этим занимаются и ускоряют созревание еврейского народа, чтобы теперь, наконец, выбрали Ешуа вместо Барабаса. Они тогда в Песах ответили Пилату: пусть Ешуа будет убит вместо бандита. Вместо бандита Барабаса. Таким образом, они избрали бандита в себе. Они избрали различия по свойствам между ними и Творцом. А потому и последовали все притеснения евреев и их преследования. Этим самым они притянули все беды на себя. Если бы они тогда избрали в себе Ешуа, то избежали бы всех бед сами и не дали бы прийти всем последующим бедам и страданиям остальным народам мира. Образно говоря, они тогда полагали так: у нас сила, 4 стадии, все, что в твоих силах делать, делай. Они думали, что только лишь своими силами смогут прийти к Творцу и получать от Него спасение. Почему? Это была ошибка в мышлении, но не глупая, ибо они видели, что Хохма, Бина, Зайрампин и Малхут – это 4 буквы имени Авая. Они упустили, однако, что в созидательной силе имеется кончик буквы Юд. Евреи не смогли его различить незаметного, невооруженному глазу, ибо нет у него авиюта. А чтобы его увидеть, надо идти верой выше знаний, дать силу веры. Евреи не смогли понять спасающую силу, у которой нет авиюта, силу кротости, мягкости, нежности, смирения, а избрали только глаз за глаз, зуб за зуб. И тогда Ешуа возложил на себя все их согрешения ради их же спасения. Что это означает? Что такое возложил все их согрешения, все болезни на себя? Ешуа – кетер, а у кетера нет авиюта. Но у кетера есть свои 10 частных сферот. Все существует, имеет, все существующее имеет 10 сферот. Кто в самом кетере представитель кетера? Сам кетер кетера, конечно же. А остальные 9 нижних сферот кетера включаются в него от нижних сферот. И у этих 9 нижних сферот нет авиюта, но они включаются в кетер из 4 нижних стадий, в кетере. Первая стадия – хохма. Вторая – бина. Третья – зайрампин, состоящий из шести сферот. И четвертая – малхут. Вот эти девять нижних сферот Кетера Йешуа. И возложил на себя. Это все согрешения, весь авиют в корне, который он на себя возложил, включил в свой кетер. Что же внутренне означает Старый Завет? Это мы завет, мы евреи, мы христиане, мы каббалисты и так прочее. Сознание массового группового человека. Что же внутреннее означает Новый Завет? Это Я-Завет, индивидуальная связь с Творцом. И только Я-Завет приносит окончательную завершенность и совершенство как личность, так и всему обществу в целом. Ибо в каждом человеке на земном шаре заложены эти две силы – Израиль, желание отдачи и народы мира. Желание получать только ради себя. Заботься таким образом о том, чтобы Израиль в тебе не затоптал в тебе же Йешуа и не отдавал его на убиение. Каждый раз, когда замечаешь, что народы мира, что в тебе побеждают, и Йешуа в тебе самом притесняют и издеваются над ним, предают его убиению, сразу же активируй себя и побеждай. Да. Конечно же, верой выше разума. Тогда и ты сможешь каждый раз по праву сказать «Я победил мир».